Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да, дорогие нефтеслушатели, наконец мы дождались того времени, когда наступает время, опять же, пусть это и тавтология, для того, чтобы встретиться с гостем в рамках передачи «Радиофестиваль факультетов УГНТУ». И сегодня у нас на связи Татьяна Борисовна Лейберт, директор Института нефтегазового бизнеса, кандидат экономических наук и профессор кафедры бухучет и аудит. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я хочу от имени всех нефтеслушателей поздравить вас с наступающим праздником, женским международным днем, 8 марта, пожелать вам много радости, тепла, легкости, хорошего настроения и много-много цветов. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Можете вкратце рассказать нефтеслушателям, особенно тем, кто не знает об этом институте УГНТУ, в чем заключается его смысл, кого вы выпускаете, кого учите и кого ждете для, ну, для получения высшего образования в стенах ЭНБ? Да, конечно. Институт нефтегазового бизнеса, можно сказать, сегодня имеет разнонаправленную подготовку бакалавров и магистров. То есть это не только в традиционном формате для нас, как это уже идет много лет, подготовка бакалавров и магистров по направлению экономика, а это уже и направление рекламы и связи с общественностью, и новое для нас направление, которое мы начали реализовывать с 2020 года, это прикладная информатика. Мы расширили перечень бакалаврских программ, реализуемых по направлению экономика. Это традиционные для нас программы: бухгалтерский учет и финансовый контроль, учет и контроль налогообложения предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности. У нас широкий спектр программ в области подготовки экономистов, финансистов, это финансы предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности, финансовая бизнес-аналитика предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности, финансы и право в нефтегазовых компаниях. В прошлом году появился новый профиль для отраслей энергетики. Это финансы отраслей энергетики. Вот. В этом перечне программ бакалаврских одна из программ, которая пользуется большой популярностью у абитуриентов, это финансы и право в нефтегазовых компаниях, потому что это профиль подготовки бакалавров, который реализуется в сетевом формате совместно с Институтом права Башкирского государственного университета. Настоящая форма реализации именно в формате, потому что студенты полноценно один день обучаются в стенах Института права, являясь, так сказать, студентами на этот день института. Так вот, дальше у нас есть профиль учета финансов в строительстве, также, который соединяет в себе учетные и финансовые аспекты подготовки бакалавров. Ну и, как я уже говорила, у нас есть еще направление рекламы и связи с общественностью, а это GR в политике и традиционный профиль, аналогичный название управления рекламной связи с общественностью. И новый для нас профиль – прикладная информатика, но он именно имеет прикладной характер, потому что это профиль подготовки бакалавров, который называется «Прикладная информатика в экономике и финансах». То есть это тот профиль, где студенты первые два года изучают базовый формат получение знаний в области информатики. Ну а на третьем и четвертом курсе у них есть возможность реализовать себя уже в различных прикладных вопросах касательно экономики и финансов, потому что цифровизация, автоматизация так скажем, информатизация, она везде сейчас, во всех, в том числе в экономике и финансах. Вот это как бы такой широкий перечень бакалаврских программ, которые сегодня реализуются у нас на нашем факультете в Институте нефтегазового бизнеса. Ну, хотелось бы сказать, что несмотря на то, что мы один профиль называем прикладная информатика в экономике и финансах, да, где мы говорим об цифровизации, да, и здесь хотелось бы также еще отметить, что уделяется большое внимание и вопросам программного обеспечения тоже, так скажем, бизнес-процесса в компании. Так, у нас произошла такая небольшая реформирование учебного плана произошло, где все программы бакалаврской подготовки уже будут содержать учебные планы всех содержать, касающиеся управления данными. Это именно применительно к тем дисциплинам, которые позволяют овладеть профессиональными компетенциями в рамках вот, данного профиля. Но это вот что касается программ бакалавриата. Также мы ежегодно анализируем, да, актуализируем наши программы подготовки, касающиеся магистратуры. Ну, мы знаем, да, что магистратура – это второй уровень образования. И здесь у нас есть разные... Мы существуем по разным путям. Это и программы сетевого формата, и программы двойных дипломов, причем как внутривузовских, так и межвузовских на территории России, так и зарубежных. Конкретно с прошлого года мы начали реализовывать программу магистратуры в формате двойных дипломов с Ташкентским государственным экономическим университетом. Здесь тоже у нас широкий набор программ. Также хотелось бы отметить, что в 2021 году две программы у нас имеют одновременно несколько форматов. То есть они реализуются в формате внутривузовских двойных дипломов и в сетевой форме с экономическим российским вузом. Или в формате внутривузовских двойных дипломов и в формате корпоративной группы с нефтяной компанией, конкретно «Газпромнефть». Вот, поэтому... И также и здесь, в магистратуре, у нас тоже три направления. Это направление экономика, реклама и связь с общественностью и информатика и вычислительная техника. Ну, самый большой спектр магистерских программ у нас по направлению экономика. То есть, что касается конкретно чисто экономических программ, это программа учет, аудит и финансовый консалтинг в ТЭК, затем управленческий учет и контролинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, корпоративные финансы в ТЭК. В прошлом году у нас появилась новая программа, которая называется «Финансы, банки, инвестиции», и она реализуется, ну, как, ну, так можно, если правильно выразиться, при партнерстве с Ассоциацией кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан. В ее реализации активное участие принимает именно в образовательном процессе и практических вопросах банки ВТБ, открытие и Уралсиб. Затем у нас это наши как бы программы, да, вот традиционные учет, аудит, управленческий учет, корпоративные финансы. И появилась новая программа вот финансы, банки, инвестиции. Также есть программа двойных дипломов с Башкирским государственным университетом, который называется «Финансы и право нефтегазовых компаний». И в Башкирском государственном университете параллельно идет вторая программа «Бизнес-юрист в ТЭК». То есть, как бы, ну, интересная очень программа, потому что можно за два, обучаясь всего два года, можно получить два диплома магистра двух разных вузов и по двум направлениям подготовки. То есть, оканчивая нефтяной университет программу «Финансы, нефть и газ в отрасли», наш студент получает диплом магистра экономики. И в Башкирском государственном университете, параллельно обучаясь, студент получает диплом юриста, то есть магистра по юриспруденции. Так, программа называется «Business Juris Tech», а у него квалификация «Магистр юриспруденции». Как бы это вот тоже очень большой популярностью пользуется эта программа. Очень много студентов, которые заканчивают бакалавриат в разных вузах наших уфимских, приходят к нам на эту программу, потому что за 2 года можно стать экономистом-юристом. У кого есть юрист, он становится экономистом. Кто экономист, он получает еще и диплом юриста. Что касается программ двойных дипломов с внутривузовских, тоже мы уже реализуем 5-й год это направление. Очень интересное, востребованное. Внутривузовские – это когда студенты поступают на другие факультеты нашего же университета и параллельно поступают на программу двойных дипломов к нам на экономику. Понятно, что так как параллельное обучение, хотелось бы сказать, то же самое, те же условия действуют и для той программы, которая реализуется совместно с Башкирским университетом. То есть стоимость не складывается, две стоимости, да? То есть стоимость, так, конечно, она у одной программы стоимость на 50% меньше. Ну вот что касается БГУ и УГНТУ, то обе программы, половина стоимости УГНТУ, половина стоимости БГУ. Поэтому в целом получается немножко дороже, но это 2 диплома, чем, допустим, 1 диплом. Что касается внутривузовских двойных дипломов, то эти программы, конечно, интересны тем, кто поступает на бюджетную форму обучения по основной технической программе. Тогда вторая программа, наша экономическая, она на контрактной основе, но ее цена составляет 50% от общей стоимости обучения. Вот. По таким программам можно обучаться, или по такому формату можно обучаться на программах «Мировая экономика» и «Международный нефтегазовый бизнес», «Инженерная экономика», «Биоэкономика», затем «Экономика и управление логистикой в ТЭК». То есть вот еще раз, мировая экономика, международный нефтегазовый бизнес, биоэкономика, инженерная экономика, экономика и управление логистикой в ТЭК. Значит, на эти программы могут поступать те студенты, которые поступили на основную программу на другой факультет, а еще одну забыла, программу «Экономика бизнеса», которые поступили на любой факультет УГНТУ и параллельно поступили к нам на наш институт нефтегазового бизнеса и обучаются на одной из этих программ. Но каждый из этих программ тоже может еще характеризоваться и по другому признаку. Например, биоэкономика. Да, это формат внутривузовских двойных дипломов. Прежде всего он интересен для студентов, поступающих на технологический факультет. Но с нашей стороны по экономике это будет сетевая форма. У нас также заключен договор о сетевом формате с Пущинским государственным, естественно, научным институтом. То есть этот вуз, он как раз-таки специализируется на обучении студентам по программам биотехнологий. Поэтому вот программа биоэкономики, она как раз-таки и была разработана совместно, вот биоэкономика разработана совместно с этим вузом. Также хотелось бы сказать, тоже интересная у нас программа, которая действует в сетевом формате «Экономика бизнеса», но с другим московским вузом, Российским экономическим университетом имени Плеханова. Также студенты поступают к нам на любой факультет, в УГНТУ я имею в виду к нам, затем в Институт нефтегазового бизнеса поступают на 2-й диплом «Экономика бизнеса», и вот эта вот вторая программа экономическая, она реализуется в сетевой форме с Российским экономическим университетом имени Плеханова. Что касается внутривузовских двойных дипломов, то еще есть программа «Инженерная экономика». Ну, это чистая классическая программа, она не сетевая, она также просто внутривузовский двойной диплом. Но есть еще одна программа, которая называется «Экономика». И управление логистикой в ТЭК. Вот эта вот программа «Экономика управления логистикой в ТЭК», она тоже программа внутривузовских двойных дипломов, но другая ее характеристика заключается в том, что эта программа реализуется в формате корпоративной группы с компанией «Газпромнефть». То есть конкретно функция закупок этой компании полностью курирует эту программу со своей стороны, со стороны компании. Да, то есть это не вся компания «Газпромнефть», а конкретная функция закупок. Преподаватели, значит, они выступают в качестве преподавателей практики при преподавании части дисциплины этой программы, принимают активное участие в консультировании студентов при выполнении научно-исследовательской работы магистранта. И также запланировано, вот уже летом будет первая практика в дочерних обществах компании «Газпромнефть», где студенты будут конкретно уже выполнять функции закупщика или логиста уже на конкретных местах. Почему небольшую взяла паузу? Потому что думала, как преподнести, потому что у нас две программы, которые реализуются в формате корпоративной группы. У нас есть программы, они названия похожи, «Экономика и управление логистикой в ТЭК», о которой я сейчас говорила, и программа, которая называется «Экономика закупок и логистика в нефтегазовых компаниях». То есть со стороны вуза это две программы по экономике, но одна из них, первая, о которой я говорила, она реализуется в формате двойных дипломов, то есть это, допустим, там, технолог, ФТТшник, горняк, плюс экономист, две программы, да, по экономике, логистике в ТЭК, и дальше корпоративная группа. И есть по такому же формату, с точки зрения связи с компанией, то есть по формату корпоративной группы, есть программа, которая называется «Экономика закупок и логистика в нефтегазовых компаниях». Вот эта программа, то есть по экономике они реализуются в одинаковом формате, в формате корпоративной группы. Просто единственное, что программа «Экономика закупок и логистика в нефтегазовых компаниях», она для чисто экономистов. То есть здесь нет функции двойные дипломы, здесь на этой программе обучаются только те, кто полный цикл образовательной программы по экономике осваивает. Но эти обе программы, они обе реализуются со стороны компании, то есть в одинаковых условиях, в формате корпоративной группы, как я уже сказала, с привлечением преподавателей практиков к изучению теоретического курса, дальше овладеванию практическими навыками, научно-исследовательской работы и так далее. То есть у нас большой план мероприятий по реализации этой программы, да, это и различные хакатоны, и конференции, кроме как вот и различные мастер-классы от спикеров компании. Поэтому это тоже две очень интересные программы, причем есть, как я уже сказала, возможность обучаться и тем, кто пожелал учиться только на направлении экономика, и тем, кто осваивает две программы, это программа двойных дипломов, то есть по основной технической специальности и у нас. Что еще хотелось бы сказать? Что у нас еще есть программа очень интересная, тоже экономическая, она называется «Экономика в области образования и науки». Она реализуется очно-заочно, то есть в вечерней форме. Интерес в этой программе в том, что эта экономика, почему я акцентирована внимание в области образования и науки, потому что она рассчитана на преподавателей, учителей экономики, которые пожелают повысить свой уровень, получить диплом магистра, да, чтобы обладать необходимыми знаниями, умениями, навыками по экономике и применять их в образовательном процессе. И с 2022 года мы планируем, мы уже ее запланировали, и мы надеемся, что у нас будет набор на программу, которая реализуется, будет реализована тоже в сетевом формате, которая называется «Экономика возобновляемых источников энергии». Почему большой интерес мы, как бы, со стороны вуза и у нас к этой программе? Потому что она заявлена в рамках реализации программы «Приоритет 2030» по стратегическому проекту образовательные программы по тематике карбонизации. То есть по тематике карбонизации, если она идет вот в этом вот разрезе «Приоритета 2030». Учебный план по ней уже готов. Также заключен договор с Грозненским нефтяным институтом по поводу также сетевого взаимодействия при реализации этой программы. У них тоже реализуется подобная программа, поэтому путем взаимного обмена учебными курсами мы будем реализовывать совместно эту программу по экономике возобновляемых источников энергии. Она будет реализовываться в заочной форме. Набор на нее объявлен в 2022 году. Ну вот это те программы, которые я рассказала по экономике, которые, как вы уже видите, да, имеют различный формат. И формат двойных дипломов, и сетевой формат, и внутривузовские двойные дипломы, и корпоративные группы. И есть так последняя программа, которую я расскажу по направлению экономика. Это программа, которая называется «Учет, аудит и финансовые технологии в цифровой экономике». Вот эта программа по экономике, но реализуется в формате двойных дипломов с Ташкентским экономическим университетом. Большая часть дисциплин реализуется преподавателями Ташкентского университета. Это происходит дистанционным каким-то образом? Да, это переходит, да, ну пока у нас уже был набор в 2021 году, на него, на эту программу поступили студенты из Узбекистана, поэтому я говорю, что большая часть дисциплин преподается этими преподавателями, вот, и наши преподаватели, которые по договору, по второму диплому принимают участие в этой программе, они ведут занятия дистанционно. Но на один семестр мы рассчитываем, что третий семестр у нас запланирован, что студенты приедут сюда к нам в университет, и третий семестр будут обучаться здесь. Все-таки они получают два диплома, один из которых диплом нефтяного университета. Угу. По направлению рекламы и связи с общественностью у нас три программы: интегрированные коммуникации, реклама и связи с общественностью, коммуникации в политике, бизнесе и социальном проектировании. Здесь тоже одна программа интегрированной коммуникации реализуется в сетевой форме с Башкирским государственным университетом, где в БГУ студенты будут также получать образование и в конечном итоге при успешной защите магистерских диссертаций получит диплом магистра по направлению юриспруденции. А в нефтяном университете эта программа называется «Интегрированные коммуникации». И традиционно две программы по рекламе и связи с общественностью по направлению. Это реклама и связи с общественностью, коммуникации в политике, бизнесе и социальном проектировании. И вот хотелось бы сказать, что из всех программ, которые я сегодня перечислила, программ двойных дипломов, да, вот это была инженерная экономика, биоэкономика, мировая экономика, затем программа экономика бизнеса, экономика управления логистикой ТЭК, вот из всех этих программ, перечень программ, которые реализуются в формате внутривузовских двойных дипломов, одна программа экономика бизнеса, она доступна и тем студентам, которые в качестве основной программы выбрали программу по направлению рекламы и связи с общественностью. То есть вот они, для них нет, например, инженерной экономики или биоэкономики, а вот экономика бизнеса – это тоже программа двойных дипломов, как для технических факультетов, так и для того же направления, которое реализуется на нашем же факультете по направлению рекламы и связи с общественностью. Ну и с 2021 года мы начали реализовывать также новое для нас направление по 09 группе «Информатика и вычислительная техника». И по этому направлению у нас уже состоялся набор на программу магистратуры финансовой и информационной технологии цифровой экономики. Но мы надеемся, что в 2022 году интерес к этой программе будет возрастать, потому что это будет магистр по направлению информатика и вычислительная техника, но опять-таки с прикладным характером к экономике и финансам. Вот это вот про программу магистратуры. То есть мы как бы развиваем новые форматы обучения, сетевые, двойные. И надеюсь, что это как раз-таки должно вызвать большой интерес. И в 2022 году для наших абитуриентов, как это было в предыдущие годы. Спасибо большое, Татьяна Борисовна. Я вас попрошу убавить колонки, потому что слышу свой голос. Так, так, так. Ну все, убавлено, отлично. Для всех нефтеслушателей, которые только что присоединились к нашему эфиру, спешу отметить то, что мы беседуем с Татьяной Борисовной Леберт, директором Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Татьяна Борисовна – доктор экономических наук и профессор кафедры бухучет и аудит. Ребята, все, кто слушает сейчас нефтерадио, не забывайте, что вы можете задать вопросы и получить ответ от Татьяны Борисовны, если пройдете на сайт нефтерадио.онлайн, зайдете в наш уютный чат и, собственно говоря, напишите. Вот один из вопросов я вам зачитаю из чата. Реклама и связи с общественностью. Как поступить в этом году, какие ЕГЭ и какие проходные баллы? Процитировал. Так, ну, реклама и связь с общественностью. ЕГЭ. Русский язык, история, обществознание. И можно вместо истории сдавать иностранный язык, английский. Значит, проходные баллы. Ну, проходные баллы, они складываются в момент, когда мы будем... На этот вопрос я предлагаю ответить так? Прямо сейчас, Татьяна Борисовна, потому что рано или поздно он все равно у нас в беседе всплывет. Потому что ребята обязательно зададут его. Да, вот расскажите, пожалуйста, о механизме этого среднего балла. Я не могу сейчас вам ответить на вопрос о проходных баллах, потому что это проходные баллы только прошлого года. Но хотелось бы также отметить, что в этом году на эту программу, хоть и мало, но выделено 6 бюджетных мест. На программу рекламы и связи, ну, по направлению рекламы и связи с общественностью. Хорошо. То есть проходные баллы невозможно сейчас никак сказать, нефтеслушатели дорогие, поскольку формируются они именно непосредственно, их уровень прохождения формируется непосредственно, насколько я понимаю, в период приемной кампании. Правильно понимаю, Татьяна Борисовна? Да, конечно. Хорошо. А можете подсказать, что было в прошлом году? Можно ли ориентироваться? На сайте, да. Вот кому нефтеслушателям интересно, на сайте приемной комиссии есть вкладка, если зайти в бакалавриат и специалитет, которая называется «Статистика приема». Проходные баллы, и тут есть статистика приема с 2012 по 2021 год, поэтому можно проанализировать, какие были проходные баллы. Тут есть и проходные баллы на тех, кто был зачислен на бюджет, и тех, кто был зачислен на контракт. Поэтому вот если посмотреть, то проходные баллы, так как в прошлом году бюджетных мест не было, да, бюджетных мест не было, поэтому вот сказать, какие были проходные баллы, я могу сказать. Ну, я также смотрю на сайте проходные баллы. Угу. Так, к сожалению, так как у нас бюджетных мест... Сейчас посмотрим. А, ну вот у нас были... Нет, тоже это только на экономику проходные баллы. Вот 274, 219 в 2019 году, в 2018 году 290 баллов. Ну, сами понимаете, когда бюджетных мест мало, то проходные баллы, конечно, будут относительно высокими. Поэтому нужно хорошо готовиться, сдавать ЕГЭ. Это отличное замечание. Да, ребята, у вас время еще есть, поэтому мотайте на ус все то, что вам Татьяна Борисовна говорит. Если вы хотите учиться в одном из лучших вузов страны, конечно же, именно на той специальности, которую вы выбираете, конечно же, время у вас еще есть. Подтягивайте все, что нужно, готовьтесь. Не спите ночами, я вам совершенно честно рекомендую заниматься как можно больше с тем, чтобы поступить на бюджет. На бюджет поступить. Ну, и это будет хорошо. И хотелось бы сказать, вот сейчас проходит, вот как раз сейчас в это время проходят заключительные этапы различных всероссийских олимпиад и всероссийских, олимпиад школьников, например, по обществознанию, по истории, по иностранному языку, и различные перечневые олимпиады Министерства образования, миссия выполнима, высшая проба, ну, школьники знают, вот финатлон, например, Сибириада. То есть сейчас уже вот как раз вот февраль-март проходят заключительные этапы, и те, кто являются победителями и призерами этих олимпиад, они могут рассчитывать на поступление на наш факультет без вступительных испытаний, но при условии того, что они наберут по профильному ЕГЭ 75 баллов. Если это экономика и реклама и связь с общественностью, то профильный ЕГЭ – это обществознание. Поэтому те, кто становится призером или победителем этих олимпиад и получает ЕГЭ по обществознанию больше, чем 75 баллов, то они могут рассчитывать на поступление к нам без вступительных испытаний. Вот также хотелось отметить, да, если слушают нас те, кто принимал участие в олимпиаде, тоже поддержанный Минобром, олимпиада третьего уровня финатлон, которая проводится при поддержке Финпотребсоюза Российской Федерации, то Уфимский государственный технический университет, конкретно мы, наша площадка Института нефтегазового бизнеса, то есть мы стали площадкой Института нефтегазового бизнеса для проведения заключительного этапа этой олимпиады, которая состоится у нас 13 марта в 9:00, регистрация участников. И поэтому заключительный этап, ну, могут только участвовать в нем те, кто уже прошел предварительный этап, который был в декабре 2021 года. Поэтому вот я и сказала, месяц назад, в январе, мы проводили заключительный этап Сибириады. Сейчас у нас будет заключительный этап финатлона. Все эти олимпиады, они поддержаны Министерством образования Российской Федерации, поэтому это уровневые олимпиады, и победители, и призеры. Мы ждем таких абитуриентов. Могут стать студентами наших профилей бакалавриата. От всей души присоединяюсь вот к такому пожеланию, да, то, что, ну, даже не пожелание, а, ну, просто призываю, ребята, делайте выводы из того, что услышали от Татьяны Борисовны, и поступайте, поступайте, поступайте. Татьяна Борисовна, расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе, о том, как проходит непосредственно процесс образования и подготовки к выпуску ваших специалистов. Ну, хотелось бы сказать, что у нас высокий уровень профессорского преподавательского состава, то есть у нас высокий уровень компетенций, которыми они обладают. Во-первых, это подтверждается и учеными степенями наших преподавателей, а также их участием. Многие преподаватели участвуют в практической деятельности, выполняют различные научно-исследовательские договора. И у нас значительная часть преподавателей, участвующих в образовательном процессе, являются практиками, которые основным местом работы которых являются компании нефтегазовой отрасли, нефтехимические компании, и они принимают активное участие в образовательном процессе, передают свои знания нашим студентам. Поэтому у нас не только ведется теоретическая подготовка, но и большой блок дисциплин, как я уже повторяю, который преподается практиками. Ну вот даже по той программе магистратуры, о которой я говорила, да, в корпоративной группе, то там очень много представителей компании «Газпромнефть» участвуют в образовательном процессе. Но это также касается и других программ, других профилей. То есть практически на всех профилях у нас задействованы практики в качестве преподавателей. Отлично, также хорошо. Высококвалифицированная у нас комиссия по защите выпускных квалификационных работ. Да, и вот как раз-таки члены комиссии являются, занимают руководящие посты в финансово-экономических блоках компании. Да, и уже на защитах многие студентов уже получают предложение о трудоустройстве. Хорошо, а как организован сам, значит, процесс образовательный? Какие технологии вы применяете? Как вообще сейчас это все происходит? Можете тоже поделиться информацией? Ну, как я уже говорила, все образовательные программы у нас нацелены на внедрение цифровых технологий на то, чтобы студенты в процессе обучения получали цифровые навыки. И с 2022 года мы также планируем внедрить во все наши программы проектный метод обучения. То есть такой метод, который нацелен на развитие творческих процессов, на умение самостоятельного мышления, самостоятельного получения знаний и их применения в практической деятельности. То есть мы предполагаем, что у нас будут формироваться группы, команды, которые будут от наставников. У них будут наставники, они будут получать задания, формулировать темы своих проектов и выполнять. То есть, как бы, ну, проектный метод, он ведь направлен не только на выявление какой-то проблемы, да, он направлен и на то, чтобы с помощью проектных навыков и раскрыть решение этой проблемы. Поэтому вот таким образом, внедряя проектное обучение, наши студенты будут иметь возможность, используя те интегрированные знания, которые они получат в процессе обучения, решать уже и исследовательские задачи. Может быть, для кого-то это будут простые задачи, какая-то часть студентов продвинется дальше, будет решать уже более сложные задачи, но тем не менее все студенты будут охвачены этим проектным методом обучения. Спасибо большое всем нефтеслушателям, которые продолжают присоединяться к нашему эфиру сегодняшнего радиофестиваля факультета УГНТУ. Напоминаю то, что мы разговариваем с Татьяной Борисовной Лебер, директором Института нефтегазового бизнеса УГНТУ, доктором экономических наук и профессором кафедры бухгалтерский учет и аудит. Татьяна Борисовна, расскажите, пожалуйста, а чем занимаются ребята, когда двери аудитории учебных закрываются? Вот меня интересует в первую очередь, ну, возможно, дополнительное образование, а во вторую очередь, ну, может быть, что-то для самореализации, для самосовершенствования не в учебном плане, не в плане того, чему вы учите, скажем так, да, а в плане того, что ребята какие еще навыки могут приобрести, может, коммуникативные, может быть, что-то из культуры, из спорта, что-то вот можете тоже поделиться? Да, у нас тоже не менее важное значение мы придаем функционированию нашего академического кластера, в который входит школа студенческого научного общества и научного развития, пиар-школа, школа цифровых компетенций и школа тьюторства. Поэтому наши преподаватели также активно задействованы в эти школы, куда активно также привлекают студентов и выполняют с ними различные, ну, так, может быть, как, скажем, проекты, но это не проектный метод, проекты в части проведения на нашей базе различных олимпиад, мероприятий, квестов, конкурсов и так далее. И сами наши преподаватели готовят этих студентов для участия в выездных мероприятиях подобного характера. Пиар-школа у нас. Студенты, пожелавшие обучаться в пиар-школе, это при том могут быть не те, кто обучаются на направлении рекламы, а и экономисты. То есть они приобретают дополнительные компетенции именно, ну, так скажем, пиарщика, да, SMM-менеджера, как сегодня это модно говорить. В школе цифровых компетенций наши студенты получают дополнительные знания, связанные с овладением цифровыми компетенциями. Школа СНО и научного развития также активно привлекает студентов к выполнению научно-исследовательских договоров. Школа менторства – это школа в основном ориентирована на первокурсников, которые только поступили к нам в университет и которые в большинстве случаев заняты изучением дисциплины общеобразовательного характера. Да, и вот школа менторства уже на первом курсе погружает их в экономическую мысль, да, способствует тем самым уже на первых курсах формированию уже экономических и финансовых взглядов на на будущую свою профессию. Поэтому вот академический кластер тоже мы очень большое внимание уделяем его действию, его существованию для того, чтобы наши студенты получали различные дополнительные компетенции, и все это делается для того, чтобы на выходе они были конкурентоспособны. Ну и еще у меня будет вопрос к вам, Татьяна Борисовна, о студентах иногородних и, может быть, даже иностранцах. Вот расскажите, пожалуйста, какие условия в университете созданы для ребят, которые приезжают учиться к нам издалека? Студенты, которые приезжают, ну, в плане проживания, то есть они все обеспечиваются местами в общежитии. Что касается обучения, то все студенты, так же, как и наши студенты, также задействованы во всех образовательных процессах, также везде принимают участие, так, получают образование. И для нас нет разницы, приезжий он или не приезжий. Мы одинаково относимся ко всем. Ну, то есть ребята, если они приехали, скажем, из ближнего зарубежья или из регионов Российской Федерации или из уголков нашей республики, они, ну, все получат именно нормальные бытовые условия в том числе, да? Я понимаю то, что образовательный процесс выстроен для всех одинаково, и это совершенно справедливо, но не будут ли они чувствовать себя здесь какими-то потерянными, что ли? Вот на вашей практике ребята, которые приезжают издалека, неуфимцы, как они быстро адаптируются к условиям? Ну, они очень хорошо адаптируются, потому что, ну, мы не слышали, чтобы какие-то были проблемы. Все очень довольны, у них хорошие социально-бытовые условия, поэтому, что позволяет им на равных чувствовать себя в домашних, так скажем, условиях с нашими же студентами. И поэтому у нас обстановка очень даже хорошая, замечательная. Все студенты очень дружные. Конечно, вот сейчас уже мы немножко как открываем двери, да, то, что у нас уже большая часть занятий переводится в офлайн формат, да, студенты уже общаются, коммуницируют, да. Конечно, это еще больше добавляет вот драйва в учебу. Поэтому я надеюсь, что в будущем году общения будет больше, и это все будет как бы в пользу обучения всех студентов. Спасибо большое вам за ответы, Татьяна Борисовна. Вот что бы вы пожелали, мы заканчиваем уже передачу сегодняшнюю, и что бы вы пожелали тем ребятам, которые попробуют поступить в Институт нефтегазового бизнеса в 2022 году? Как им увеличить свои конкурентные преимущества? На что следует обратить особое внимание? Ну, как я вот уже говорила, да, сегодня те, кто уже прошел предварительные этапы Олимпиад, я хочу им пожелать успехов, чтобы они также достойно выдержали заключительные этапы, воспользовались правом поступить к нам в университет без вступительных испытаний, набрали, хорошо подготовились к ЕГЭ, сдали на высокие баллы. Тем ребятам, которые не участвуют, мы тоже ждем этих ребят. Не всем участвовать в Олимпиаде. Мы тоже ждем этих ребят. Я желаю им тоже удачно, хорошо сдать ЕГЭ. И сказать им, что вместо тех, кто неудачно сдаст обществознание, то у них есть возможность этот предмет на контрактную, только на контрактную форму заменить английским языком. Если у них есть ЕГЭ по английскому, то вместо обществознания учитывается английский язык. Поэтому желаю всем хорошо подготовиться. Времени осталось мало. Еще раз проанализировать себя, свои возможности, свои способности, свои желания, свою, так скажем, профориентационную направленность и сделать правильный выбор, потому что все-таки это выбор уже будет в пользу будущей профессии. Поэтому, чтобы правильно определиться, принять правильное решение по выбору того направления. А двери нашего института нефтегазового бизнеса открыты для тех, кто желает обучаться на экономиста, на, так скажем, специалиста в области связи с общественностью и специалиста по прикладной информатике. Ну а я от имени всех нефтеслушателей поздравляю вас, Татьяна Борисовна, и всех ваших коллег, девушек и женщин с Международным женским днем, который скоро уже наступит, и желаю вам классных абитуриентов, замечательных студентов и таких выпускников, которыми вы будете гордиться. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, она была содержательна, она была очень... экономично, скажем так, по времени и очень эффективно с точки зрения той информации, которую вы предоставили. Надеюсь, то, что всем нефтеслушателям эта передача также понравилась. Я очень буду вас ждать, Татьяна Борисовна, еще в эфирах, потому что с вами разговаривать интересно, а самое главное, каждый раз узнаю что-то совершенно новое для себя и делаю небольшие записи. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо большое, Татьяна Борисовна. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.